«Дальше так продолжаться не может», — сказал лорд Гард, поглядывая на наручный компьютер. «Они что, собираются разнести друг друга на куски? А как насчет шаттлов?» «А что насчет шаттлов, ваша светлость?» С плохо скрываемым презрением задал ответный вопрос полковник Лангсдорф. «Мы не можем приблизиться к ним, пока не разобьем врага, а этого еще не произошло, как видите». Генеральские помощники зааплодировали. Вышел из строя еще один вражеский робот, большой воинственный волкодав. «И-я!» – завопил младший лейтенант, когда товарищ вырвал у него бинокль. «Следите за водителем!» «Глядите, этот недоносок смылся! Почему наши не стреляют в эти глайдеры?» «Эй, еще один загорелся!» «Идиот, это же наш!» «Да нет, вон тот, стингер легиона! Ха-ха, ребята, видите?» «Протонно-ионный излучатель сделал с ним что-то потрясающее!» Лангсдорф повернулся на вой глайдера, подъехавшего к наблюдателям сзади на полной скорости. Приблизившись к головорезу и группе офицеров, маленькая юркая машина замедлила свой ход. За пультом управления сидел человек. Ряса адепта Комстара была пропитана кровью. Больше в машине никого не оказалось. «А что это?» – вопросил генерал Клейдер. «Что вы здесь?» Не успел он закончить фразу, как адепт перевалился через борт своего глайдера и подошел к полковнику Лангсдорфу. По-видимому, кровь, пропитавшая его одежды, принадлежала не ему. Но все же лицо молодого человека хранило отпечаток какой-то ужасной душевной муки. Персональная свита генерала Клейдера и лорда Гарта шагнула вперед, поднимая оружие и загораживая адепту Звездной Сети дорогу. «Пропустите его», – сказал полковник Лангсдорф. «Это ко мне». Прозвучал тяжелый, гулкий, сверхмощный взрыв. Полковник Лангсдорф посмотрел в бинокль туда, где раздался этот звук. Взорвался шершень дома Марика, послав в небеса громадный огненный шар и разбросав по всей равнине куски покореженного металла. Этот взрыв, казалось, сломил волю марикского войска. Полковник Лангсдорф увидел, как головорез капитана Тарлбора повел остатки своих роботов через отмели реки Вермильон в тыл. Роботы наемников приблизились к воде и вошли в нее, чтобы она охладила их перегретые двигатели и боевые системы. Марикские роботы сгрудились на северном берегу реки, неуверенно кружа. Некоторые из них еле держались на ногах. Лангсдорф вновь повернулся к адепту Звездной Сети. «Вам требуется помощь? Мы сейчас немного заняты». Тот покосился на него. Капюшон упал с его головы, и пряди соломенных волос залепили грязный, вспотевший лоб. «Полковник Лангсдорф?» Полковник кивнул. «Я адепт Лараби, Хельмдаунская станция Звездной Сети. Я...» Он заколебался, внезапно утратив всю уверенность. «Вы должны остановить сражение, полковник». «Что за чушь?» – воскликнул генерал Клейдер. «Арестовать его!» «Только троньте меня и попадете под эдикт Звездной Сети!» Солдаты Клейдера замерли на месте, совершенно сбитые с толку. Эдикт Сети мог лишить целую планету или даже несколько планет коммуникаций Комстара, сверхчастотных генераторов. Этих солдат не особенно задело бы прекращение межзвездных коммуникаций. Но слово «эдикт» имело для них почти магический характер ужасного ругательства, почти заклятие. Они в нерешительности обернулись к своим военачальникам. «Этот...» Лорду Гарту никак не удавалось что-либо произнести. «Этот адепт здесь никто, полковник!» «Возможно», — ответил Лангсдорф убийственно спокойным тоном. «Но я предпочел бы его выслушать». Лараби махнул рукой в сторону поля боя. «Полковник, вся эта операция была направлена на то, чтобы уничтожить Серый Легион как полк изгоев-наемников». «Да, но они вовсе не изгои. Город Тяньдань на Сириусе 5 был разрушен по приказу регента Рошана. Это все его рук дело. Он изгой». «Ты лжешь!» Начал было лорд Гард, но адепт Лараби прервал его. «Мы встретили в пещере старшего Теха. Он пытался спасти библиотеку Звездной Лиги». «Библиотеку?» – изумился генерал Клейдер. «Какую еще библиотеку? При чем тут библиотека?» «Да, все из-за нее. Регент Рошан привел моих братьев и меня сюда, чтобы скопировать хранящиеся в компьютере распавшейся Звездной Лиги данные. А после этого хотел уничтожить компьютер. Но мы встретили старшего Теха, который был на Сириусе 5. Он знал, что Серый Легион Смерти Грейсона Карлайла не принимал участия в преступлении. И регент Рошан это признал». «Схватить его!» – закричал лорд Гард. К адепту бросился марикский солдат, но Лараби увернулся. Другой солдат взмахнул прикладом, и Лараби без сознания свалился на землю. «Прекратить!» – гаркнул полковник Лангсдорф, вытаскивая из кобуры свой крупнокалиберный автоматический пистолет. «Стоять всем!» – генерал Клейдер указал на поле битвы. «Послушайте меня. Не обращайте внимания на этого чокнутого. Наемники уже скисают, у них осталось только 6 роботов, и те еле держатся на ногах. Еще одно усилие, и мы выиграем! Выиграем!» Полковник Лангсдорф сурово посмотрел на генерала Клейдера. «Выиграем, говорите?» «Что именно мы выиграем, генерал?» «Ха! Нас ждет победа! Блестящая победа!» Лангсдорф почувствовал внезапно возникшую в нем слабость и одновременно отвращение. Он отвернулся от генерала и направился к своему головорезу. «Лангсдорф, куда вы?» «Я должен отдать приказ, генерал». Он ухватился за звенья подвесной лестницы головореза. «Отлично! Просто замечательно! Я думаю, ваши роботы сокрушат линию их обороны и двинутся к шаттлам, а пехота разберется с уцелевшими. Мои поздравления, полковник! Поздравляю со славной победой!» При этих словах Лангсдорф остановился, повиснув в 2 метрах над землей. Покачиваясь, он взглянул вниз на лорда Гарта с Клейдером. «Нет, генерал, нет здесь никакой славы, и победы тоже нет». «Что вы хотите этим сказать?» – крикнул Клейдер. «Я хочу сказать, генерал, что не стану отдавать остаткам моего войска приказ к наступлению. Битва окончена. Я больше не хочу терять моих людей ради вас». Он кивнул в сторону лорда Гарта, стоявшего в тени головореза. Толстое лицо герцога Ирианского было ошарашенным. И уж, конечно, не ради него. Регент Рошан лежал навзничь в полной темноте. Уничтожив всю библиотеку, огонь уже погас. И только слабый свет из пролома просачивался в подземелье сквозь пыль и дым. Придя в сознание, он увидел, что вокруг никого нет. Те из солдат дома Марика, кто сумел уклониться от безумной пальбы юного наемника и огня-стрельца, которого он реквизировал из лагеря полковника Лангсдорфа, уже ушли. Воины, видимо, решили, что он мертв, и оставили его лежать здесь, в темноте, совершенно беспомощного. Регент Рошан попытался встать. Нога не слушалась, словно налившись свинцом. Он вновь распростерся на покрытом каменными осколками полу пещеры. В бедре пульсировала и трепетала боль. Взглянув на свою ногу, Рошан увидел, что она повернута в коленном суставе под каким-то немыслимым углом. И там столько крови! Он услышал шум, эхом отдающийся в пещере, и пополз вперед, цепляясь за обломки в поисках лазера. А вдруг наемники возвращаются? Вдруг они его найдут? Они знают, что это он обвинил их в тенданском побоище. Если они его найдут живым... Звук повторился, громче и глубже. Грохот все усиливался и усиливался, заставляя камни дрожать и плясать хороводы вокруг раненого человека. Флот миновал речные отмели, направляясь к помятой кучке роботов легиона. Грейсон наблюдал его приближение из своего мародера, но никаких чувств при этом не испытывал. Он смотрел на окружающее как бы с невероятно большого расстояния, безразлично и спокойно. «Это герцог Ренол!» – вновь прозвучал голос в грейсоновских наушниках. «Пусть ваши люди собираются!» Грейсон повернул мародера лицом к северу. Вражеские роботы отступали. «Отступали!» «Но ведь еще одно усилие, и они смели бы остатки сил Серого Легиона. А кроме него осталось всего 5 роботов. Командная группа атаки исчезла. Роботы Лори, Делмора, Клея и Дэвиса Маккола вышли из строя. К счастью, все водители уцелели, и никто из них не пострадал. Впрочем, Халид был ранен. 2 новобранцев погибли. Их стингеры были смяты и взорваны. Как же их звали? Морли, Бронденсон. Грейсон вспомнил выражение их лиц на совещании. Одно взволнованное, другое напуганное. Теперь ему уже не суждено ни обрадоваться, ни испугаться. Справа от него стояли Кога, Биар и Шерил. Слева Кент с Девильяром. Все они сильно пострадали и чуть не валились с ног. Стрелец Коги лишился ракетных установок и 2 ЛСМ. Сам мародер истратил все скорострельные снаряды, а левый ПИ был утерян. Беркут и Шерил оторвало скорострельную пушку. Лазер на руке ее робота был разбит. Еще одна атака, и от Серого Легиона Смерти осталось бы лишь одно воспоминание. Он попытался прислушаться к словам герцога Ринола. Тот все еще что-то говорил по радио. «Мы подслушали разговоры водителей поврежденных роботов, Грейсон. Наши связисты на шаттлах подтверждают, что полковник Лангсдорф отходит». «Они отступают! Вы победили, Карло! Вы победили!» Грейсон взглянул на передний экран мародера. Прочный пластик был разбит шальным снарядом. Перед роботом валялись в грязи 3 неподвижных тела пехотинцев. Их срезала пулеметная очередь при попытке подобраться к вражескому шершню с пластиковой взрывчаткой. «Странно. Совсем не похоже на победу». Обратная связь нейрошлема принесла ему непонятное, тошнотворное отвращение. Он пощелкал переключателями, пытаясь избавиться от этого. «Сенсоры вышли из строя», — подумал он. «Мне кажется, что Земля пришла в движение». Полковник Лангсдорф сидел на мостике своего головореза, сражаясь с тугими рычагами управления. Его нейрошлем передавал ощущение головокружения и колебания. Он чувствовал себя так, словно почва под ногами его боевого робота двигалась. Мимо бежали солдаты. Пронесся на север глайдер. Лорд Гарт и генерал Клайдер со своим окружением давно уже уехали в Хельмдаун. Когда полковник Лангсдорф достиг мостика своего робота и отдал приказ к отступлению, сделать они уже ничего не могли. «Ничего не могли сделать здесь», — поправил себя Лангсдорф. «Но моя карьера окончена. Его ждет трибунал и расстрел. Но все это казалось таким нереальным и далеким». «Полковник Лангсдорф», — услышал он голос по радио, — «это Бумеранг-2». «Возвращайтесь, Бумеранг-2», — сказал Лангсдорф. «Приземляйтесь в лагере и подготовьте свой самолет к эвакуации». «Сэр, сэр, вы только посмотрите! Включите один из видеомониторов!» Лангсдорф включил главный монитор. Сначала ничего не было видно из-за помех, но затем экран очистился, и на нем появилось изображение, передаваемое камерой, укрепленное под брюхом кружившего в небе маленького самолета. Лангсдорф не сразу понял, что он видит. Это смахивало на гейзер. Столб пара и кипящей воды поднимался в небо, подобно колонне. «Надо же, как любопытно!» – подумал он. Затем Лангсдорф заметил строение у основания колонны и осознал размеры этого явления. У Лангсдорфа перехватило дыхание. «Бумеранг! Что это?» «Строение, которое вы видите, это часть фрипортских руин. Я нахожусь на востоке от гор, делаю круги над нашим лагерем. Этот гейзер возник несколько секунд назад». «Он же огромен!» «Струи воды достигают 2000 метров, полковник, а пар поднимается еще выше. У основания гейзер составляет 400 метров в периметре». Земля непрерывно тряслась под ногами головореза. Почва и тело головореза содрогались от нарастающего подземного гула, низкого, почти на грани слышимости. «Но откуда он взялся?» «Из руин Фрипорта». «Похоже, что какое-то огромное подземное озеро закипело. Гейзер появился в месте, которое на моей карте обозначено чем-то вроде дамбы или шлюза. Это ниже по реке, там, где речное русло встречается с дном высохшего моря». Полковник Лангсдорф увидел, как кипящий столб поднимается еще выше в небо. Игудинское море возвращалось на поверхность.